Плавающий транспортер LVT-4. Главный недостаток, изначально заложенный в конструкции и LVT-1, и LVT-2, заключался в кормовом расположении моторного отделения, из-за чего личный состав и грузы загружались в машину и разгружались через борта десантного отделения. В десантном варианте это увеличивало время посадки и высадки. В грузовом ограничивало номенклатуру перевозимых грузов. Тяжелые габаритные грузы приходилось загружать и выгружать с помощью крановой стрелы, импровизированных пандусов и тому подобное. Удачным выходом из положения было перемещение моторного отделения вперед и установка в корме откидной аппарели, которая позволила бы загружать грузы прямо с грунта, закатывать в транспортер орудия, прицепы и тому подобное, ускорила бы разгрузку и высадку десанта. Результатом такой перекомпоновки стал опытный плавающий транспортер СТ-3, принятый на вооружение под обозначением LVT-4 Landing Vehicle Track Mark IV, а машине, перехватившей третий номер, но поступившей на вооружение позднее, будет сказано далее. Откидная аппарель в целом завершила облик плавающего транспортера LVT. LVT-4 создали на основе LVT-2, но с расположением моторного отделения непосредственно за отделением управления. Стоит отметить, что в связи с введением кормовой аппарели FMC предлагала и другие варианты компоновки с размещением в бортовых понтонах двух двигателей, работающих на одну коробку передач, установленную в носовой части корпуса, с размещением двигателей трансмиссии между полом грузового отделения и днищем. Это должно было не только высвободить полезную длину машины, но и понизить ее центр масс, с тем же размещением силовой установки и трансмиссии и со смещением закрытой рубки управления к правому борту, что позволило бы размещать в корпусе длинномерные грузы. Но столь радикальные изменения приняты не были, тем более, что они требовали выбора других двигателей. В крыше нового моторного отделения выполнили решетки жалюзи. Десантное отделение сместилось назад. Его заднюю стенку сменила откидная аппарель, управляемая ручной лебедкой. Аппарель представляла собой раму, сваренную из труб и обшитую стальными листами. Разумеется, пришлось принимать меры для герметизации стыков корпуса и аппарели. В результате аппарель с лебедкой прибавили машине более чем тонну собственной массы. Зато машина могла нести в своем более просторном, за счет устранения карданного вала, десантном отделении на 1135 кг, 2500 фунтов, больше груза, а возможная длина груза увеличилась на 0,6 метра, около 2 фунтов. В новой модели сохранились элементы конструкции корпуса, двигатель, агрегаты трансмиссии, подвеска, гусеницы LVT-2. Органы управления механика-водителя несколько улучшили. При грузоподъемности до 4 тонн транспортер мог перевозить до 30 полностью экипированных бойцов, а также легкие машины, например, джип «Виллис» или полевые орудия. В десантном отделении можно было, например, разместить гаубицу М2А1 калибра 105 мм со снятыми колесами. С использованием специальной рампы гаубица в собранном виде могла размещаться на корпусе сверху, опираясь разведенными станинами на борта. Ниже ее размещали боекомплект в ящиках. Для снятия с транспортера достаточно было отцепить фиксирующую на корпусе растяжки и скатить орудие назад. Хотя в реальных условиях этот прием не использовали. Тем более, что при таком подъеме центра масс машина просто теряла устойчивость на плаву. Для облегчения загрузки машин и орудий с внутренней стороны аппарели имелись ребристые дорожки. Рубка отделения управления имела 2 смотровых окна в лобовом листе и смотровые лючки в скулах. По сравнению с LVT-2 стали выше борта машины, что не только увеличило вместимость десантного отделения, но улучшило устойчивость на плаву. LVT-4, как и LVT-2, снабжался помпами, насосами для откачки попавшей в корпус воды. Появление откидной аппарели заставило изменить установку вооружения. Непосредственно за задней стенкой моторного отделения смонтировали две шкварневые установки пулеметов калибра 12,7 мм М2HB. У бортов десантного отделения установки пулеметов калибра 7,62 мм М1919А4. Пулеметы могли устанавливаться с бронезащитами или без них. Вообще, многие считали, что на небронированных транспортерах бронещиты пулеметов играют скорее психологическую роль. Тем не менее, войска старались использовать их, часто изготавливая щиты на месте. Отсюда разнообразие размеров и форм бронещитов, встречавшихся на машинах LVT. Так, на пулеметах-установках многих LVT-4 и LVT-A2 в последний год войны можно увидеть щиты в форме полуконуса, изготовлявшиеся на ремонтных базах ВМФ. Первый заказ на LVT-4, также именовавшийся «Водяной буйвол», был размещен в ноябре 1943 года. В войска они стали поступать в 1944 году. Более тяжелый и более прочный, чем предшествующие модели, транспортер лучше преодолевал препятствия при высадке, и в целом LVT-4 приобрел хорошую репутацию в войсках. С транспортерами могли поставляться комплекты бронелистов, которые ставили в машины в войсках по необходимости. Бронирование разработала комиссия бронетанковых войск Форт-Нокс. Поскольку броня должна была прежде всего защитить транспортер при подходе к берегу, ограничились бронированием верхней надводной части отделения управления. Листы толщиной 12,7 мм крепили на лобовую часть, толщиной 6,35 мм на борта и крышу рубки. Такую модификацию обозначали LVT-4 Armed Cap, то есть с бронированной рубкой. В лобовом листе бронированной рубки перед местом механика-водителя выполнялся люк, крышку которого можно было открыть для лучшего обзора, подобно LVT-A2. Скулы были сплошные. В крышках верхних люков рубки монтировались поворотные перископические приборы наблюдения. Поначалу головки этих приборов прикрывались плексигласовыми колпаками, но позже колпаки убрали. Масса LVT-4 Armed Cap возросла до 16,5 тонн. Скорость хода на суше уменьшилась до 24 км в час, на плаву – до 11 км в час. По заказам армии и морской пехоты выполнили модификацию LVT-4 с бронированием, аналогичным LVT-A2. Она получила обозначение LVT-A3. Такое изменение нумерации было связано с тем, что обозначение LVT-A4 к тому времени уже получил плавающий танк 75-миллиметровой гаубицей. Однако в серийное производство LVT-A3 не пошла. Позднее в бронерубке перед местом помощника механика-водителя установили пулемет М1919А4 в шаровой опоре. А на машинах последних серий бронерубка имела установку лобового пулемета и щели со смотровыми блоками для механика-водителя и его помощника вместо смотрового люка механика-водителя. Кроме того, на машинах последней серии не было перископического прибора механика-водителя. LVT-4 выпускался компаниями FMC, Graham Page Motors, Saint-Louis Car Company. Всего выпущено 8351, по другим данным 8348, LVT-4 пятью производственными сериями, что составило чуть менее половины всех выпущенных машин LVT. То есть эта модель стала в семействе LVT наиболее многочисленной. Более 6000 LVT-4 получила армия США. 1760 – корпус морской пехоты. Еще 500 – передали по ленд-лизу союзникам в ходе Второй мировой войны. После войны армия передала свои LVT-4 корпусу морской пехоты. Также США передавали эти машины своим союзникам по различным соглашениям. LVT-4 впервые применили в июне-июле 1944 года при высадке на островах Сайпан и Тиньян. В 1944-1945 годах их использовали как на Тихоокеанском театре военных действий, так и в Италии и Северо-Западной Европе. На суше морские пехотинцы использовали свои транспортеры не только для перевозки грузов, но в качестве импровизированных самоходных минометов. Расчеты минометов калибра 60 мм и 81 мм вели огонь прямо с пола грузового отделения. В войсках иногда усиливали пол грузового отделения, что позволяло вести огонь также из минометов калибра 107 мм и даже из полевой гаубицы калибра 105 мм М2, на уменьшенном заряде, разумеется. Любопытным инженерным вариантом бронированного транспортера LVT-4 был опытный мостоукладчик. На рампу, смонтированную над корпусом, укладывался колейный мост. После подхода к препятствию мост с помощью лебедки и блока скатывался с рампы и укладывался впереди машины. Речь явно шла о работе машины уже после продвижения десанта от берега вглубь суши. В 1945 году американцы разработали облегченную модификацию LVT-4, лишенную вооружения, с использованием более тонких металлических пластин и заменой части стальных элементов конструкции алюминиевыми. Несколько видоизменен V-образный профиль грибков гусениц, чтобы сделать их прочнее. Эта модификация создавалась только в качестве грузовой и могла нести на 2 тонны больше груза, нежели стандартная LVT-4. Данных о ее применении не встречается. Таблицу с тактико-техническими характеристиками плавающего транспортера LVT-4 можно найти в электронной версии книги.